Глава 11. Манна небесная. Алихан Орлов с братом Феденькой под именем графов Островых уехали в Европу и по дороге завернули в Лейпциг, где учились пажи. Алихан спросил студента Александра Радищева: «Чего вы тут шумели? Государыню излишне беспокоя». Радищев сказал, что они, студенты русские, в центр немецкого воровства угодили. На ужин получают всего 2 блюда с капустою и небольшими кусочками старого и крепкого баранье мяса и с горьким маслом, есть нельзя. Таковое кушанье для немецких желудков весьма обыкновенное встревожило желудки русские, привыкшие более к штям и пирогам. Андрюша Рубановский на кровать жаловался: «По 2 раза в ночь падаю. Середка у нее проваливается, а перины нет. Тюфячок с соломкою. Вот так!» Подарил Алихан Орлов пажам 200 талеров ради устройства концертов увеселительных. На вопрос, куда путь держит, кривился: «Подлечиться надобно. Измучился я, родненькие». Дорога графов Островых лежала дальше, в Италию. Алихан и в чужих краях не изменил привычкам. Пизанским дамам небрежно показывал гвардейские фокусы. Легко разгибал подковы. На улицах Пизы мертвой хваткой останавливал 6 лошадей. Однажды в доме маркиза Падулли фаворит, дробя в пальцах орехи, нечаянно подбил осколком ореха глаз герцогу Вильяму Глостеру, а когда тот разбушевался, требуя сатисфакции, Алихан свысока отвечал аристократу: «Че шумишь? У нас на Руси никто бы и внимания на такой пустяк не обратил. Подумаешь, синяк, потерпи, заживет». «Но я брат английского короля», — напыжился герцог. «А я брат Гришки Орлова. Неужто не слыхал?» Сергей Домашнев, секретарь графа, спрашивал его: «А чего мы паримся тут, в Италии?» «Наверное, ждем манны небесной». «Но итальянцы меня часто тревожат. Скажите, от чего граф Остров лечится? Да ведь он быка свалит». «Что тут ответишь?» «Так и отвечай, мол, быки тоже болеют». Он шутил, но зато по-настоящему страдали матросы на эскадре Спиридова, и смертность в командах была велика. Русский флот с дальними походами еще не освоился. Балтика замуровала его в локальных плаваниях, а морская гигиена пребывала в зачаточном состоянии. Крупу сыпали в котлы пополам с крысиным пометом. Солонину разнесло в бочках, как непогребенный труп, и текла из бочек мерзостная гниль. Матросы хлебали тухлую воду, разбавляя ее уксусом до такой степени, что уже не понимали, где вода, где уксус. Сухари двойной закалки кончились еще на подходах к Дании, открыли банкеты с тройной закалкой. Но сколько ни барабанили матросы сухарями об стол, вежливо прося червяков покинуть свои убежища, паразиты эти, почему-то ярко-красные, как рубины, не желали покидать столь уютно прогрызенных лабиринтов. Старые матросы червями уже не брезговали, говоря жестоко: «Не вылезешь, сволочь, ну держись, я тебя съем». Великий визирь не верил французам, но не мог не поверить алжирским беям, которые со слов тунисских пиратов точно доложили, что эскадра Спиридова чинит паруса уже на Минорке. «Не может быть! Как русские туда попали?» Весь свой гнев Турция излила на головы ни в чем не повинных венецианцев. Султан заявил Венеции решительный протест: «Почему пропущены русские корабли из Балтики?» Обтянув такелаж на минорке, эскадра адмирала Спиридова уже плыла в архипелаг. За Сицилией встретили острую скамповею с пушками. В тучах брызг, взрываемых форштевнем, выросла фигура мрачного рыцаря с мечом в руке. Черный плащ с белым крестом стелился по ветру. «Великий капитул славного ордена Мальтийского!» — прокричал он. «Счастлив видеть благородный флаг России в своих пределах!» Скамповея вздрогнула от салютации. Русская эскадра осиялась ответным огнем. Спиридов сказал капитан-командору Грейгу: «Вы удивитесь, Самуил Карлыч. Мальтийский орден рыцарский еще в древности основан на наши православные денежки. Нас приветствовал мечом и салютом посол Петербурга на Мальте, лейтенант флота российского Антон Псаро. Он из греков, ждущих нас». Мальта стала для флота русского верным оплотом. А над Балканами высится черная гора, Черногория. Россия уже давно свыклась с тем, что лихая бедовая жизнь постоянно выдвигала самозванцев, и Петербург не особенно тревожили сообщения, что покойный Петр III чуть ли не ежегодно возрождался из могильного праха в захудалых гарнизонах, в городишках провинции. За его мнимое здравие раскольники ставили свечи в потаенных часовнях. Но 2 года назад и Обрезков из Турции, и князь Голицын из Вены депешировали о появлении на Черной горе некоего Степана Малого, ставшего черногорским владыкой. Малым его прозвали, потому что бумаги он подписывал словами: «Малый с малыми, добрый с добрыми, злой со злыми». Югославские историки, как и их советские коллеги, высоко оценивают характер правления и реформ Малого в Черногории. Но происхождение этого загадочного самозванца оставалось тайной. Послы докладывали, что Малый хорошо образован, знаток языков и хирургии, черногорцам при нем живется ладно, а на стенке своих хором намалевал он двуглавого российского орла. Никто не знает, кто он таков и откуда взялся. Но когда однажды облокотились ему на плечо, Малый сказал: «Знал бы ты, брат, на кого опираешься, так и бежал бы прочь, как от огня». В горном монастыре нашелся портрет Петра III. Сравнили его с обликом Степана Малого. Ну, точно он. Если русских самозванцев хватали, ноздри им рвали и, ошельмовав по всем правилам, гнали на каторгу, то Степана Малого императрица стащить с Черной горы не могла. Орловы нежились в Италии, когда она позвала князя Юрия Долгорукова, еще молодого парня, но уже израненного в войне с пруссаками, и велела ему под именем купца Барышникова пробраться в Черногорию, чтобы самозванца тамошнего всенародно разоблачить. Остальное вам внушит граф Алексей Григорьевич. Юрий сыскал Алихана в Пизе. Тот наказал ему брать 100 бочек пороху, 100 пудов свинца и втащить их на Черную гору, ибо черногорцы нуждались в припасах для борьбы с турками. В товарищи дал пирата Марка Войновича, служившего дожем Венеции, порядки местные знавшего. Орлов напутствовал князя: «Черная гора высока, так гляди, Юрка, как бы Малого с нее сталкивая, ты и сам вверх тормашками не слетел оттуда». С большим трудом Долгорукий с Войновичем взгромоздили на Черную гору свинец и порох. Степан Малый ничего общего с Петром Третьим, конечно же, не имел. Одет он был в белое греческое платье, на голове носил скуфью красную, на груди болталась икона русская, через плечо цепь золотая, а голосок имел тонкий, как у ребенка. Долгорукий на лужайке перед монастырем Цетинье собрал скупщину, а Степан Малый, — вспоминал князь, — остался в комнате сидеть на постели, где лежала голая сабля. Курил он трубку, запивая табак стаканом водки, без чего не может и жить по привычке. Долгорукий публично развенчал самозванца, а черногорцы поклялись в верности России. При этом Степан Малый безропотно дал себя арестовать, заявив: «Присяга грешной жене моей еще не есть мое отречение». Так и случилось. Долгорукий жил в первом этаже Цетиньи, а второй этаж отвел Малому, отчего в народе решили, что посланец России сознательно возвышает царя над собой. Черногорцы внимали речам князя, но повиновались Малому. Кончилась вся эта несуразица тем, что эмиссар Екатерины подарил владыке мундир русского офицера с надлежащим патентом и отдал на память свое оружие: «Царствуй и далее, а меня иные дела ждут».